Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 8 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степана Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Минская группа ОБСЕ ждет согласия глав Армении и Азербайджана на встречу по Карабаху. В древней столице Золотой Орды обнаружена армянская церковь. В Турции опасаются очередного фильма о геноциде армян. Премьер-министр Армении заручился поддержкой ООН в вопросе развития туризма. Азербайджан обвиняют в подкупе арбитров на Олимпиаде в Рио. Спортивная информация. Итак, подробности новостного блока. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ надеются на согласие президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саркисяна на проведение следующей встречи по карабахскому урегулированию. Об этом сообщил РИА Новости американский сопредседатель Минской группы Джеймс Уорлик. Надеемся, что президенты выразят согласие для проведения следующей встречи. На данное время дата и место встречи не определены, сказал Уорлик. Во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке сопредседатели провели отдельные встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана для обсуждения договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге, равно как и для обсуждения дальнейших шагов. Во время нашего визита в регион к концу месяца мы планируем проведение встреч и обсуждение вопросов со сторонами, резюмировал Уорлик. Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН Талеба Рифаи и возглавляемую им делегацию. Карен Карапетян отметил, что у Армении имеется серьезный потенциал для развития туризма и что страна может предложить на международном туристическом рынке высококлассные и разносторонние услуги в сфере. Талеб Рифаи выразил готовность оказать содействие правительству Армении как в этом вопросе, так и в деле переподготовки специалистов проведения консультаций. По его словам, для развития сферы важно также тесное сотрудничество государства с частным сектором и углубление регионального взаимодействия. Фильм «Обещание», рассказывающий о геноциде армян в Османской империи 1915 года, станет новой головной болью для Турции после киноленты «Полуночный экспресс». Об этом пишет турецкий обозреватель Али Эйюбоглу в статье, опубликованной изданием «Мильет». Отметим, «Полуночный экспресс» – драматический кинофильм, снятый в 1978 году режиссером Аланом Паркером. Фильм основан на реальных событиях. На протяжении нескольких лет мы занимались фильмом «Полуночный экспресс». Затем бесконечной головной болью стало принятие парламентами различных стран законопроектов о геноциде армян. И до сих пор мы занимаемся этими вопросами. А вскоре прибавится еще одна головная боль, цитирует издание турецкого обозревателя. Обратившись к сценарию кинокартины «Обещание», Алею Боглу, статья «Мильет» пишет, что представленная в фильме история любовного треугольника является лишь предлогом, а основная цель киноленты – показать, что турки подвергли для армян геноциду. По словам турецкого обозревателя, он также пришел к подобному выводу после того, как ему стало известно, что фильм «Обещание» создан продюсерским центром, который основан корпорацией, принадлежащей американскому предпринимателю-миллиардеру армянского происхождения Кирку Каркаряну. Назвав Каркаряна главным спонсором Армении, Али Эйюбоглу написал: «Когда этот фильм выйдет в прокат, тогда и увидите, какую головную боль нам оставил враг турок Кирк Каркарян перед смертью». Отметим, что в главных ролях фильма «Обещание» задействованы Кристиан Бейл и Оскар Айзек. Режиссером фильма является лауреат премии «Оскар» Терри Джордж. Премьера картины состоялась 11 сентября в рамках Международного кинофестиваля в Торонто. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. На днях мы побывали в одной из воинских частей армии обороны НКР, встретились с военнослужащими, поинтересовались, как проходит служба. Напомним, что эта воинская часть одна из первых приняла на себя натиск врага в апрельской войне. И наши 18-19-летние парни с честью и достоинством справились со своим заданием – защитить родную землю, а некоторые – ценой собственной жизни. О том, какова в эти дни ситуация на охраняемой ими части месте государственной границы, полковник Григорян сказал, что ситуация не так напряжена, хотя со стороны противника часто нарушается режим прекращения огня. По сравнению с прошлыми месяцами, ситуация значительно стабилизировалась. Ներկայացումը իրավիճակը այդքան լարված չի, թեկուզ հակառակորդի կողմից հաճախակի է խախտում հրադադարի ռեժիմը, նախորդ ամիսների համեմատ իրավիճակը բավականին հանգստացել է. Командир воинской части рассказал, что во время апрельской войны поколение, рождённое в свободном Арцахе, с честью выполнило свой долг. Ենթակա զորքերը իրենց խնդիրը փայլուն կերպով կատարել են, մանավանդ մեր անկախության սերունդը. Он это связывает с тем, что нынешнее поколение служит в рядах законной армии, где чтут традиции и созданы необходимые условия. Да, я скапом им нара хэт, ур айсурва мэр серунды, канонавур банакум э царраюм. Что касается технической оснащенности армии, полковник Рикарян подчеркнул, что на данный момент обеспечены всем необходимым вооружением. Բոլոր զինատեսակները ունենք, համալրված ենք բավականին քանակի զենք-զինամթերքով, սպառազինությամբ, ռազմական տեխնիկայով. Относительно четырёхдневной войны он не совсем согласен с этим определением, так как она длилась не 4 дня, а намного больше, тем более для данной воинской части. Они на себя первыми приняли натиск врага и до последнего сражались, отбив противника с наших позиций. Բոլոր տեսակի զենքերի կիրառման թողոբոյի մեջ կարողացան ետ շպրտել իրենց ելման դիրքերը և վերականգնել մեր դրությունը նախկին։ Герой Арцаха Роберт Абаджан погиб именно на этом участке границы. Идя на верную смерть с гранатой в руках, он унес с собой десяток вражеских спецподготовленных воинов. Его подвиг для всех нас – большая честь, отметил командир. Айо Роберт Абаджани сахранка, мэр хамар мэц патива. В честь погибших в апрельской войне во дворе воинской части установлен хачкар. Подвиг Абаджана и других отличившихся воинов служит примером для новобранцев. Сержант Мовсисян, участник апрельской войны, награжден медалью «Воин Отечества». В беседе с нами он сказал, что когда начались боевые действия, вначале не поверил, как во сне, потом осознал и выполнил поставленную перед собой задачу. Сейчас намного легче, ты знаешь свои возможности и сделаешь все необходимое. Սկզբից շատ անհավատալ էր այդ ամեն ինչը, ոնց որ երազներ, բայց հետո շատ կար ժամանակում հունի մեջ ենք անցնում։ Արդեն սպասում ես ամեն ինչը, բայց որ անակ ընկած, հիմա արդեն դու կոնկրետ քննիները գիտես։ Наличие боевого духа очень важно. Вместе с тем необходимо и оснащение современным вооружением. Полковник Григорян подчеркнул, что после апрельской войны многое изменилось и в техническом оснащении. Բավականին ժամանակակից տեսակի տեխնիկական միջոցներով մարտի դաշտը դիտարկելու համար եւ զենքերն նրա համալրվում բավականին. Столица исторического государства Волжская Булгария, Булгары, современный город Болгар, Татарстан, а позднее одном из крупнейших городов булгарского улуса Золотой Орды, начиная с IX века существовало крупное армянское поселение. Оно было основано армянами торговцами в месте соприкосновения двух крупнейших торговых путей Варяжского и Шелкового, сообщает агентство «Русарминфо». На территории древнейшего поселения были найдены многочисленные могильные эпитафии с армянскими надписями, а также свидетельства существования армянской церкви. Культуролог, замдиректора по научной работе Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Лихачева Павел Шульгин подтвердил сведения о раннем заселении армянами территории Волжской Булгарии, а также сообщил о том, что археологами изучаются материальные свидетельства существования на территории Булгара древнейшей церкви IX-X века. Ученые уверены, что первый христианский храм на территории древнего городища является армянским. Ранее при раскопках Булгара уже была обнаружена армянская слобода, надгробный камень книжный Сары Хатун, датированный началом XIV века, выставлен в музее Булгара. Спортивная информация. Двое армянских шахматистов Хайк Мартиросян, возрастная категория до 16 лет, и Мануэль Петросян до 18 лет, стали победителями юношеского чемпионата мира по шахматам, завершившегося в Ханты-Мансийске, Россия. Уроженец Карабаха Мануэль Петросян является действующим чемпионом Европы 2016 года. В турнире приняли участие 412 шахматистов из 61 страны. Азербайджан обвиняют в участии в коррупционной схеме, запущенной на олимпийском турнире по борьбе в Рио-де-Жанейро, сообщает Хагин Ас. Всей паутиной управлял главный арбитр немец Антонио Сильвестри. Задачей его было помогать завоевывать медали борцам из Азербайджана, России и Узбекистана. Для этого был создан так называемый пул коррумпированных арбитров, которые в основном назначались на поединки с участием борцов из трех вышеназванных стран. В международном сообществе борьбы недоумевают по поводу того, как Сильвестри смог поставить под угрозу целостность спорта и свою репутацию. Красавица и модель Анна Демирханян уже прибыла в курортный город Сочи для участия в известном международном конкурсе красоты «Миссис Европа-2016». По словам модели, для нее стало большой неожиданностью то, что она будет представлять не только свою родину, но и Кавказ. «Представьте, как это замечательно, что весь Кавказ представляет армянка», сказала Анна в интервью «Спутник Армения». Модель рассказала подробности того, как стала «Миссис Кавказ». Она отметила, что организатор конкурса рассылает приглашения в разные страны. Количество участниц на каждом конкурсе ограничено. Затем страны высылают фото и характеристику своих кандидатов. «Вот меня и выбрали представлять наш регион», добавила Анна Демирханян. Армянская участница «Миссис Европа» привезла с собой в Сочи незабудки, символ столетней годовщины геноцида армян, чтобы подарить их другим конкурсанткам. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.